28 ноября 2019 года. «Привет, тетрадь в клеточку!» Артем рассказал, что его родители разводятся, а мать, похоже, вообще сошла с ума. Она начала собирать по всему дому свои вещи, даже те, которые невозможно будет вынести на руках. Например, переместила в коридор к входной двери кресло и телевизор, тот самый, который Артем никогда не смотрел. Он ходил за ней и говорил, что для того, чтобы все это вывести, нужна грузовая машина. Но мама флегматично отвечала: «У меня на это другие планы». «Какие?» И когда Шпагин задал этот вопрос, долбанула по экрану телевизора молотком. «Представляешь, такой телек сломать!» «Зачем ты?» — испугался Артем. «Я его никогда не смотрела», — выдохнула мать. Затем она оценивающе окинула взглядом кресло. «Безвкусица, да?» Шпагин пожал плечами. «Да нормальное. А мне не нравится. О чем я только думала, когда его заказывала? Принеси топор. Избавимся от этого хлама». Артем выдохнул. «Мам, не надо». Тогда мама подошла к нему и взяла его лицо в ладони. Глядя в глаза, вкрадчиво сказала: «Надо, потому что это ерунда, которая никого не делает счастливым. Давай сделаем это вместе». И Артем пошел за топором, которым они потом разломили кресло в щепки. Меня, конечно, это покоробило. На этом моменте я спросил, почему нельзя было куда-то сдать ненужные вещи. Но Шпагин сказал: «Потому что это было важно для нее. Вот так расстаться с прошлой жизнью. Нельзя цепляться за вещи ни в каком смысле. По-моему, когда хочется что-то сломать, нужно просто взять и сломать это». В общем, они переломали вещи, которые принадлежали матери Артема, и съехали из этого дома лишь с маленькой сумкой. Теперь снимают небольшую квартиру. Ну, Шпагин сказал, небольшую. На самом деле в ней 5 комнат. «Жить мы теперь, конечно, будем по-другому», — сказал Артем. «Но я рад». «Рад, что родители разводятся?» «Рад, что теперь все будет честно». «Вот такая у них семейка. Я, наверное, как и папа, люблю странных людей».